Барон Мюнхгаузен и мистер Уилки Доули, сдвинув свои кресла, беседовали в кабинете коттеджа на Бейсвотер-Роуд. За окнами разблистался на редкость солнечный для города туманов день, и даже на раструбе слуховой трубки, выставившейся из уха престарелого ученого профессора Доули, мерцал веселый блеск. «Через час вам предстоит предстать», и Доули попробовал отодвинуть кресло от кресел, но пальцы барона не отпустили поручня. «Час — это 3600 раз проколебавшийся маятник. Вы разрешите поделиться с вами как с непререкаемым авторитетом в области математической дисциплины, мистер Уилки, одним моим сомнением, мыслью, качающейся меж двух цифр». Слуховая трубка пододвинулась ближе к барону, изъявляя готовность слушать. После минутной паузы Мюнхгаузен продолжал. «Я, конечно, дилетант в математике. Но меня всегда чрезвычайно интересовала разработка и практические выводы так называемой теории вероятностей, которой посвящены многие из ваших глубоких и обстоятельнейших трактатов, достопочтенный мистер Уилки. Мой первый вопрос – теория вероятностей. Не приводит ли нас к так называемой теории ошибок?» Трубка кивнула раструбом «Да». «Мой вопрос – а что, если теория ошибок, примененная к теории вероятностей, признает ее ошибкой? Я хочу сказать, символическая змея, кусающая себя за хвост, ведь может им и подавиться, не правда ли? И тогда основание издохнет от своего следствия. А теория вероятности окажется невероятной, если только теория ошибок не окажется ошибочной». По лбу мистера Доули, как по поверхности воды, в которую бросили камень, побежали морщины. «Но позвольте, теорема Бернулли, вот о ней-то я и хочу сказать. Ведь мысль Бернулли можно сформулировать и так. С увеличением количества опытов увеличивается и точность исчисления вероятностей. Разность m дробь n тире пи делается неопределенно малой. То есть по мере того, как число исчисляемых событий все больше и больше превышает единицу, колебание маятника цифр укорачивается, предполагаемое переходит в достоверное, и теория вероятности получает прочный математический контур и практическое бытие, иначе цифры и факты совпадают. Правильно ли я изложил закон больших чисел? Мистер Доули пожевал губами. Если исключить некоторую странность вашей терминологии, то я бы не стал возражать. Прекрасно. Итак, стоит только числу так называемых событий или опытов превысить единицу, появляется Бернулли. Теорема нарастания больших чисел и теория вероятностей приводятся в действие. Но стоит тому же числу событий чуть сгорбиться, сделаться меньше единицы, и с такой же необходимостью появляются Мюнхгаузен. Контртеорема. Закон несбывшихся событий и не дождавшихся ожиданий. Колеса вертятся в противоположную сторону, и теория невероятностей на полном ходу. Вы уронили трубку, сэр. Вот, прошу вас. Но старый математик уже стучал своим длинным и черным ушным придатком по ручке кресла словами «по нонсенсу». Но учли ли вы, любезнейший мистер Мюнхгаузен, что теория вероятностей оперирует целыми числами, принимая каждое событие за единицу? Вы, как и все дилетанты, борясь за математические символы, переабстрагируете их, хотите быть математичнее математики. Реальная действительность, слагающаяся из действий, моих, ваших, чьих хотите, не знает, разумеется, событий меньших единицы. мы реальные люди в реальном мире, или действуем, или не действуем. События или происходят, или не происходят. Подчеркиваю, исчисление вероятностей оперирует лишь целыми числами, единицей и кратными ей. В таком случае, зачеканил Мюнхгаузен в придаток, успевший подобраться к уху собеседника. В таком случае фактам и цифрам не по пути. Им остается раскланяться и разойтись. Вы говорите, события или происходят, или не происходят. А я утверждаю, события всегда лишь полупроисходят. Вы мне предлагаете свои целые числа. Но зачем они, эти целые числа, не целому существу, называемому человек? Люди — это дроби, выдающие себя за единицы, доращивающие себя словами. Но дробь, привставшая на цыпочки, все-таки не целое число, не единица. И все поступки дроби дробны. Все события в мире не целых, не целы. Целы лишь цели нецелых, которые всегда, заметьте, остаются недостигнутыми, потому что ваша теория вероятностей, бормочущая что-то о совпадении ожидаемого события с событием происшедшим, непригодна для вашего мира невероятностей, где ожидаемое никогда не наступает, где клятвы об одном, а факты о другом, где жизнь обещает начаться в вечном завтра. Математики, обозначающие осуществление через «П», а не осуществление через «Q», разбираются в своих же знаках хуже глупой кукушки, всем и всегда предсказывающей одно лишь «Q равняется «Q». Престарелый математик, не отводя раструба от слов, давно уже сопел носом и гневно щелкал вставными челюстями. Но позвольте, мистер, вместе с нашими цифрами вы вышвыриваете и мир. Ни больше, ни меньше. Ваша метафизика, получи она распространение, превратилась бы в интеллектуальное бедствие. Вы зачеркиваете все цифры, кроме нуля. А я говорю, больше лояльности по отношению к бытию. Всякий джентльмен обязан признать действительность действительной. Иначе он, ну не знаю, как сказать, ведь эти стены, улицы, Лондон, земля, мир, не пепел, который я вот стряхиваю ударом пальца с сигары. Это гораздо серьезнее. И я удивляюсь, сэр. Я тоже удивляюсь, как вы можете обвинять меня в неуважении к вашим домам и стенам. Ведь только врожденная учтивость заставляет меня ходить не сквозь них, а мимо. Хотя все ваши улицы для меня — дороги в поле, а дворцы и храмы — трава, по которой я мог бы прошагать прямиком, если бы не уважал запрета лондонизировавшего мир. Традиций не рвать, идей не водить, святынь не топтать. И скажите мне, милейший мистер Доули, какой смысл безногим приторговывать у меня мои семимильные сапоги? Гораздо проще и дешевле, не двигаясь ни шагу с места, рассуждать о шагах. На минуту беседу расклинило молчанием. Потом старый профессор сказал: «Все это не лишено занимательности. Но и только. Стены стоят, где стояли, факты тоже. И даже пепел с моей сигары не исчез, а лежит вон тут, в пепельнице. И вы нарочно, добрейший мистер Мюнхгаузен, все время оперируете широкими схемами, чтобы избежать узких и тесных, скажем так, фактов, в которые вашу теорию невероятностей никак не вдеть. Для ног ихтиозавра башмачки сандрильоны, хе-хе, согласитесь, тесноваты. Вашу теорию невероятностей, вы меня извините, строят метафоры. Наша же теория вероятностей – результат обработки конкретнейшего материала. Приведите мне хоть один живой пример, и я готов буду. Извольте. Из вашей же работы, мистер Доули. Вы пишете, если из ящика, в котором находятся черные и белые шары, вынуть один из них, то можно с некоторой долей вероятности предсказать, что он будет, скажем, белым, и с полной достоверностью, что он не будет красным. Но ведь мы с вами, мистер Доули, разве мы не наткнулись своими жизнями на казус, когда в ящике были лишь черные и белые, а рука истории, ко всеобщему конфузу, вытащила красное? Опять метафоры, вскинулся профессор. Но мы с вами заговорились, а время аудиенции близится. Боюсь, вы не успеете дать мне ни одного конкретного примера, ни одной невероятности, ограничившись чистой теорией таковых. «Как знать», — привстал Мюнхгаузен вслед за расправлявшим тугие колени гостем.